Глава 12. Бегство к Броду. Когда Фродо пришел в себя, его судорожно сведенные пальцы все еще сжимали кольцо. Он лежал у огня, и над ним склонялись встревоженные лица друзей. «Где? Где бледный король?» — озираясь, вымолвил он, но ответа не получил. Первые произнесенные им слова так обрадовали всех, что никто, собственно, и не вслушивался, а может, вопроса не поняли. Только через некоторое время Фродо выпытал у Сэма подробности происшедшего. Оказывается, никто толком ничего не видел, кроме неясных призрачных фигур, приблизившихся к костру. Просто в какой-то момент Сэм потерял хозяина из виду, а потом спиной почувствовал леденящий ужас и упал. До него едва долетел голос Фродо, выкрикивающего непонятные слова. Позже они буквально споткнулись о тело Фродо, лежавшего ничком с мечом в руке. Колоброд перенес хоббита к костру и пропал куда-то. С тех пор уже немало времени прошло. Видно было. Сомнения Сэма вернулись и окрепли. Именно в этот момент Колоброд вышел из темноты к огню. Все вздрогнули, а Сэм вытащил свой меч и выпрямился во весь рост над Фродо. Колоброд опустился на колени возле лежащего хоббита. Мельком взглянув на Сэма, он произнес мягко: «Я не из их компании, Сэм. Мне обязательно нужно было вызнать, куда они пропали. Но я и этого не сумел. Ума не приложу, почему они отступили, но поблизости их нет. Я чувствую». Услышав о словах Фродо, Колоброд огорченно покачал головой и вздохнул. Потом велел Мерри и Пиппину вскипятить в чайниках как можно больше воды и промывать рану. «Следите за гостром. Пусть Фродо будет в тепле», — наказал он и, поднявшись с колен, поманил Сэма за собой. «Похоже, я знаю теперь, как было дело». Отойдя на несколько шагов, проговорил он. Всадников было только пятеро. Они не ожидали отпора и отступили, но вернутся обязательно. Думаю, завтрашней же ночью. Теперь им незачем торопиться. Они уверены, кольцо от них не уйдет. Фродо ранен. Рана его смертельна. И скоро он будет в их власти. Во всяком случае, так думают всадники. Но это мы еще посмотрим. Сэм едва сдерживал слезы. «Не отчаивайся и доверься мне», — сказал Колоброд. «Хозяин твой оказался покрепче, чем я предполагал. Гэндальф-то давно об этом догадывался. Убить Фродо не смогли, а уж теперь он так просто не сдастся темной воле. А я сделаю все, чтобы помочь ему. Смотрите за ним хорошенько. Я скоро вернусь». Фродо тем временем задремывал, чувствуя, как постепенно немеет плечо, и смертельный холод расползается от раны по всему левому боку. Друзья старались обогреть его и, как велел Колоброд, все время промывали рану горячей водой. Ночь кончалась, трудно переходя в бледный рассвет. Серый предутренний сумрак начал светлеть, когда появился Колоброд. Подходя к костру, он нагнулся и что-то поднял с земли. «Вот так находка!» — воскликнул он, держа в руках черный плащ с рассеченным нижним краем. «Это след меча Фродо», — объяснил он хоббитам. «И, наверное, единственный ущерб, причиненный черному. Он неуязвим, а все клинки, коснувшиеся бледного короля, обычно исчезают». Намного опаснее меча оказалось для него имя Элберет. «А вот оружие, поразившее нашего храбреца». Колоброд снова наклонился и поднял из травы длинный узкий кинжал. Лезвие холодно блеснуло. Хоббиты увидели, что зазубренное острие обломано на конце. Быстро светало, и вдруг на глазах у всех клинок окутался призрачным туманом и растаял, оставив в руке Колоброда одну рукоять. «Проклятый кинжал!» — в досаде воскликнул Колоброд. «В мире почти не осталось целителей, способных управиться с такой раной. Я сделаю, что смогу, но с таким злым оружием трудно совладать». Он сел на землю, положил рукоять кинжала на колени и пропел над ней длинное медленное заклинание на неизвестном хоббитом языке. Потом, отложив рукоять, повернулся к Фродо и произнес несколько торжественно звучавших слов. Из сумки на поясе Арагорн достал пучок длинных листьев незнакомого хоббитам растения. «Мне пришлось далеко ходить за ним», — сказал он. «В холмах оно не растет, и только за дорогой я по запаху нашел его». Арагорн растер лист в пальцах, и воздух наполнился приятным терпким ароматом. «Считайте, нам повезло», — объяснил он хоббитам. «Ацелос принесли в Среднеземье люди с запада. Оно очень редко попадается и растет только на местах древних поселений. На севере о нем не знает никто, кроме следопытов в пустоземье. Сила этих листьев огромная, но, боюсь, с такой раной и им не справиться». Он бросил листья в кипящую воду и отваром промыл Фродо плечо. Душистый пар повлиял даже на невредимых хоббитов, прогнав ночную усталость и успокоив измученные сердца. Подействовал отвар на рану. Ледяной холод, терзавший Фродо, ослаб, и боль поутихла, но рука по-прежнему совершенно не повиновалась ему. Фродо горько упрекал себя за глупость и слабоволие. Было совершенно ясно, чей безмолвный приказ заставил его надеть кольцо. А теперь калека на всю жизнь. А как же путешествие? От слабости он даже встать не мог, а о том, чтобы идти, нечего было и думать. Этот же вопрос задавали себе и остальные. Всем было ясно, что надо уходить от Заветери как можно быстрее. «Теперь понятно», — сказал Колоброд. Враги держали Заветерь под наблюдением. Если Гэндальф и был здесь, его вынудили уйти. Сюда он не вернется. Надо уходить и нам. Куда бы мы ни пошли, опаснее, чем здесь, нам нигде не будет. С рассветом в торопях позавтракали, разделили вещи и провизию, которые нес Фродо. Его самого усадили на пони и тронулись в путь. Надо сказать, что животное претерпело за последние несколько дней чудесное превращение. Из заморенного одра оно превратилось в упитанного крепкого пони, воспылавшего горячей дружбой к Сэму. Тропы пустоземья легкими не назовешь, но, видно, у хвоща жилось куда хуже. И так они двинулись на юг. Миновать дорогу было невозможно, зато, двигаясь в этом направлении, они быстрее всего достигали лесов, а где лес, там и костер. Фродо нуждался в тепле, особенно холодными ночами, да и остальным огонь мог сослужить добрую службу. К дороге наши путники подкрадывались, соблюдая все меры предосторожности. Вокруг было тихо. Всадников словно и не существовало никогда. Выждав у обочины, быстро пересекли дорогу и услышали, как в отдалении перекликнулись холодные пронзительные голоса. Один позвал, другой ответил. Хоббиты и Колоброд метнулись в заросли. Перед ними простиралась долгая равнина, дикая, нехоженая, поросшая кустарником и чахлыми деревцами, сбившимися в небольшие куртины. Жесткая серая трава покрывала землю. В этом безрадостном краю осень уже высушила листья, и их коричневые трупики печально шуршали под ногами. Медленно двигался маленький караван. Шли молча, лишь изредка перебрасываясь двумя-тремя словами. Фродо сокрушенно смотрел на согбенные под тяжким грузом спины друзей, на их понуро опущенные головы. Даже неутомимый Колоброд выглядел сегодня усталым и постаревшим. Первый день пути к далекому Дольну еще не кончился, а Фродо опять принялась терзать черная боль. Он крепился изо всех сил и ничего не стал говорить спутникам. Так прошло 4 дня. Вокруг ничего не менялось. Только вершина Заветери за спиной словно оседала с каждым днем, пока совсем не скрылась из виду, а синеющие на горизонте горы чуть заметно приблизились. Всадники не давали о себе знать, и если бы не те крики над дорогой, хоббиты решили бы, что им удалось оторваться от преследователей. Страх приходил к ночи. Каждая новая пара часовых готова была в любой миг увидеть возникающие в сумраке зловещие фигуры, Но ночь проходила за ночью в неверном свете убывающей луны, посвистывании ветра и шелести сухих трав. Знакомое жуткое ощущение нависшей угрозы, испытанное в лощине под Заветерью, не возвращалось. Однако никому не верилось, что черные всадники потеряли их след. Может, они просто выжидают, собираясь напасть в каком-то другом, удобном для них месте. В конце пятого дня начал ощущаться пологий подъем. Колоброд повернул на северо-восток, и на шестой день путники вышли на невысокий гребень водораздела. Впереди открылась цепь лесистых холмов. Перед ними можно было разглядеть давно оставленную дорогу, а справа, под слабым октябрьским солнцем, свинцово поблескивала большая река. Еще одна, поменьше, виднелась в отдалении. «Хочешь, не хочешь, придется нам здесь возвращаться на дорогу», — вздохнул Колоброд. «Мы вышли к Седонне. Эльфы зовут эту реку Митейтель. Она течет с Троллиного Нагорья. Это к северу от Дольна, а южнее сливается с Гремячей. В море она впадает большой рекой. Дорога только в одном месте пересекает ее. Это единственная переправа. Поэтому мост называют последним». «А вторая река какая?» — спросил Мерри. «Это и есть Гремячая. Эльфы зовут ее Бруинен. От последнего моста до Брода через Бруинен расстояние приличное. Я не думал пока, как нам переправиться. Хватит с нас одной Седонны. Нам просто повезет, если на последнем мосту мы не встретим засады». Ранним утром следующего дня они спустились к дороге. Сэм с Колобродом отправились на разведку и не обнаружили никаких следов всадников. Впрочем, два дня назад прошел дождь и смыл следы. Новых с тех пор не появилось. По дороге Колоброд шел быстро, хоббиты едва поспевали за ним. Через несколько миль впереди показался последний мост. Как напряженно не всматривались путники, ожидая увидеть притаившиеся черные силуэты, там вроде бы никого не было. Тем не менее Колоброд велел им схорониться в придорожных кустах, а сам осторожно двинулся вперед, но вскоре вернулся. «Никаких признаков врагов», — сказал он. «Откровенно говоря, меня это удивляет. Но кое-что я все-таки нашел». Он протянул руку, и на раскрытой ладони хоббиты увидели лучистый светло-зеленый камень. «Он лежал прямо посередине моста», — пояснил Колоброд. «Это эльфийский берил. Такие камни просто так на дороге не валяются. По-моему, это знак, что здесь можно пройти. Но пока нам не попадется какая-нибудь более надежная примета, идти дальше по дороге я не рискну». Действительно, мост миновали благополучно. Их сопровождал лишь плеск воды, стесненный тремя изящными мостовыми арками. Уже через милю слева от дороги встали поросшие лесом отроги. Здесь Колоброд решительно повернул, и маленький отряд быстро затерялся под сводами угрюмых корявых деревьев. Поначалу хоббиты радовались, оставив опасную дорогу, но уж очень недружелюбные места попадались им теперь все чаще и чаще. Чем дальше, тем круче становились склоны. То здесь, то там, на скалистых гребнях, глаз замечал остатки древних каменных стен и развалины башен. Руины имели вид зловещий и настораживающий. Фродо, покачиваясь на спине пони, мог без помех озираться по сторонам и размышлять. Ему сразу припомнились рассказы Бильбо о встреченных во время своего путешествия грозных башнях на холмах к северу от дороги. Там, в лесу троллей, и началось, собственно, приключение. Похоже, речь шла именно об этих краях, и Фродо гадал, пройдут ли они тем же путем, которым шел Бильбо. «Кто живет здесь?» — слабым голосом спросил он. «Чьи это башни? Троллей?» «Тролли ничего не строят», — ответил Колоброд. «Никто здесь не живет. Когда-то очень давно жили люди, но их и в помине не осталось. По легендам, здешний народ накрыла ангмарская тень, а потом они сгинули в войне, положившей конец Северному княжеству. Это было так давно, что здешние холмы не сохранили памяти о своих обитателях.

«Где ты песенку выкопал?» — ревниво спросил Пиппин. «Никогда раньше не слыхал». Сэм в ответ пробурчал что-то неразборчивое. «Придумал, конечно», — уверенно произнес Фродо. «Чем дальше мы идем, тем больше я о Сэме узнаю такого, чего и не предполагал раньше. То он заговорщиком был, а теперь вот с троллями шутки шутит. Кончится тем, что волшебником окажется или воином отважным». «Не хочу я быть ни тем, ни другим», — вконец смущенный пробормотал Сэм. После полудня их путь пролегал в сплошной лесной чаще. Вполне возможно, что вперед их вела та же самая тропа, по которой шагали некогда Гэндальф, Бильбо и Торин со своими гномами. Через несколько миль вышли на очередной водораздел. Дорога лепилась внизу по подножию холмов. Седонна осталась далеко позади. Горы впереди все еще казались далекими. К ним волнами уходили поросшие вереском холмы. Колоброд показал на камень, торчащий из травы ниже по склону. На нем можно было разглядеть выветрившиеся знаки, похожие на руны гномов. «Это уж не тот ли камень, под которым прятали золото тролли?» присмотревшись, вспомнил Мерри. «Фродо, ты не знаешь, осталось что-нибудь от Бильбовой доли?» Фродо тоже смотрел на камень и думал, как было бы хорошо, если бы Бильбо вообще вернулся из своего путешествия с пустыми руками. И не было бы тогда смертельно опасных сокровищ, из-за которых приходится расставаться с домом и брести неведомо куда. «Ничего от нее не осталось», — ответил он. «Бильбо все раздал. Он не считал богатство своим. Наворованное ведь». В длинных прозрачных тенях раннего вечера дремала перед ними дорога. Спустившись со склона, путники быстро зашагали вперед. Солнце скоро скрылось за пройденной недавно седловиной. С далеких гор впереди прилетел холодный ветер. Хоббиты уже посматривали по сторонам, выбирая место для привала, и тут их настиг звук, который они страшились услышать все эти дни. Позади на дороге стучали копыта. Все мгновенно оглянулись, без толку. Поворот скрывал приближающегося всадника. Тогда они бросились в черничные заросли и карабкались вверх, пока не добрались до густых ореховых кустов. Только здесь перевели дух и оглянулись. Дорога неясно серела в футах в 30 под ними, но поворот по-прежнему не позволял видеть далеко назад. Копыта меж тем приближались. «Клипите-клипите-клип!» — доносилось все ближе. Но теперь к их перестуку примешивался тихий нежный перезвон, словно от множества маленьких колокольцев. «Не похоже на черного всадника», — решительно сказал Фродо, внимательно вслушиваясь. Остальные хоббиты с надеждой кивнули, но подозрения не оставили их. Слишком глубоко въелся страх погони. Теперь любой звук казался зловещим. Лицо Колоброда, припавшего ухом к земле, просветлело. Свет уходящего дня быстро мерк, тихонько шелестели кусты под ветром. Колокольцы звучали все ближе, клипите-клип обернулась быстрой рысью, и внезапно из-за поворота вынесся белый конь, взвесчато мерцающий сбруи. Плащ всадника вольно вился позади, капюшон был откинут на спину, золото волос струилось по ветру. Фродо показалось, что фигура всадника, удивительно благородной посадки, излучает теплое млечное сияние. Колоброд вскочил на ноги и, перепрыгивая через кусты, бросился к краю дороги. Но еще прежде всадник натянул поводье и остановил коня, глядя прямо вверх, туда, где прятались хоббиты. Завидев Колоброда, он спешился и поспешил ему навстречу с возгласом: «Ай, наведую Дунадан! Май хованен!» Ясный звонкий голос и слова не оставляли никаких сомнений. В этом мире никто, кроме эльфов, не говорил так певуче и звонко. Однако в дивном голосе, помимо радости, звучала и тревога. Эльф обнял Колоброда и быстро заговорил с ним по-эльфийски. Колоброд, выслушав, махнул рукой хоббитам, и они, оставив укрытие, заторопились к дороге. «Это Глорфиндейл из дома Элронда», — представил Колоброд. «Наконец-то добрая встреча. Привет тебе», — обратился эльф к Фроду. «Я был послан встречать тебя. Дорога опасна». «Значит, Гэндальф все-таки в Дольне?» — радостно воскликнул Фродо. «Нет», — ответил с легким недоумением эльф. «Во всяком случае, 9 дней назад, когда я покидал Дольн, его там не было. Элронд получил тревожные вести. Наши эльфы, странствующие за Берендуином, так эльфы называют Брендидуин, поняли, что ваши дела плохи и поспешили известить всех, кого могли. Мы узнали, что 9 выступили из Мордора, а вы со своей тяжкой ношей остались без водительства и руководства. Немногим у нас под силу открыто противостоять 9, но Элронд тотчас же разослал нас на север, на запад и на юг. Мы предполагали, что вы уйдете с дороги и опасались, не затеряетесь ли вы в глуши. Я дошел до Митейтеля и оставил там знак. Было это 7 дней назад. У моста в засаде было 3 назгулов. Я прогнал их на запад. Еще 2 встретились мне позже и повернули на юг. С тех пор я все ищу ваш след и 2 дня назад понял, что вы прошли через мост. А сегодня заметил, как вы спустились с холмов. Ладно, сейчас не время делиться новостями. Раз мы вместе, не будем пренебрегать дорогой. Она сократит нам путь. Позади 5. Стоит им напасть на след, они помчатся стрелой. А ведь я так и не знаю, где 4 остальных. Как бы нам не встретить их возле брода? Пока хоббиты слушали Глорфиндейла, стемнело. У Фродо от усталости слипались глаза. Еще в сумерках знакомая дымка замглила его взор, и он все старался отогнать тень, не позволявшую разглядеть лица друзей. В боку снова зашевелилась боль. Он знобко повел плечами и, покачнувшись в седле, вынужден был ухватиться за плечо Сэма, чтобы не упасть. «Мой хозяин ранен», — сердито проговорил Сэм. «Он не может ехать быстро. Все-таки ему отдых нужен». Фродо снова покачнулся, и Глорфиндейл, легко подхватив его на руки, с беспокойством всмотрелся в лицо хоббита. Колоброд коротко рассказал о стычке на Завитере и о ране Фродо. Хоббиты с удивлением увидели у него в руках рукоять вражьего кинжала. Глорфиндейл, содрогнувшись от отвращения, взял ее и внимательно рассмотрел. «Злые слова выбиты здесь», — только и сказал он. «Вам их не разглядеть. Сохрани ее, Дунадан. Надо показать Элронду. Только заверни во что-нибудь и старайся касаться пореже. Многие раны приходилось мне врачевать, но с этой, боюсь, не справлюсь. Что смогу, сделаю, но теперь надо спешить вдвойне. По-настоящему ему смогут помочь только в Дольне». Длинными чуткими пальцами он ощупал плечо Фродо, и лицо эльфа посуровило, словно подтвердились самые худшие его опасения. А Фродо почувствовал, как уходит озноб, и от плеча по руке словно бежит тоненький теплый ручеек. Боль отпустила. Вечер вокруг будто просветлел. Он ясно увидел лица друзей и с новой надеждой ощутил прилив сил. «Поедешь на моем коне», — распорядился Глорфиндейл. «Стремена подтянем, тебе будет удобно, не бойся. Конь не даст тебе упасть. Шаг у него ровный, а при опасности он легко уйдет от коней врага». «Нет», — запротестовал Фродо, — «я вовсе не хочу попасть в Дольн, бросив друзей в опасности на дороге». Глорфиндейл улыбнулся. «Если тебя здесь не будет, им бояться нечего. 9 нужен ты, мы для них неинтересны. Ты сам, Фродо, ты и твоя ноша — самая большая опасность для всех». Фродо не спорил. Его осторожно усадили на белого коня, а пони досталось поклаже хоббитов. Теперь они могли идти куда быстрее и все-таки скоро стали отставать от словно плывущего над дорогой эльфа. Он вел их прямо в ночь, безлунную и беззвездную сегодня. До самого рассвета они шли и шли без единой остановки. К утру Пиппин, Мэри и Сэм едва брели, даже Колоброд сутулился и как-то посерел от усталости. Фродо задремал. Его укачала плавная поступь эльфийского коня. Когда, наконец, объявили привал, хоббиты просто попадали в придорожный вереск и заснули мертвецки. Казалось, они только сомкнули глаза, а уж Глорфиндейл снова будил их, и солнце стояло высоко, а ночные туманы и облака исчезли без следа. «Вам надо выпить вот это». Глорфиндейл плеснул каждому понемногу из своей кожаной фляги, отделанный серебром. Жидкость по вкусу не отличалась от родниковой воды, не имела запаха, не казалась особенно теплой или холодной, но, выпив, хоббиты ощутили огромный прилив бодрости и сил. Съеденный вслед за тем черствый хлеб с пригоршней сухих фруктов утолили голод лучше основательного ширского завтрака. И снова они топали по дороге, отдохнув не больше 5 часов. Глорфиндейл по-прежнему торопил их и за весь день позволил лишь 2 короткие остановки. К ночи за спиной осталось около 20 миль. Отсюда дорога поворачивала вправо и спускалась на дно ущелья, да так и шла по нему до самого Бруинена. Погоня все еще не давала о себе знать, но эльф часто останавливался, настороженно прислушиваясь, и не раз тень беспокойства туманила его прекрасное лицо. Изредка они с Арагорном обменивались несколькими фразами по-эльфийски. Да, проводники были озабочены, но хоббиты не могли больше сделать ни шагу. На последних фарлонгах перед привалом на них невозможно было смотреть. Они ковыляли, пошатываясь, не поднимая головы, загребали ногами дорожную пыль, а мысли их монотонно кружились вокруг горящих ступней, ноющих лодыжек и ломящих поясниц. Фродо чувствовал себя не лучше. Рука и плечо болели ужасно, но на протяжении дня он с тоской замечал, как окружающее все больше выцветает, теряет четкость очертаний, обращаясь в скопище призрачно-серых теней. Теперь он радовался наступлению ночи. В темноте мир казался не таким блеклым и пустым. На следующее утро усталость ничуть не уменьшилась, а дорога, покачиваясь, снова тащилась у них под ногами. До брода все еще оставалось немало миль, и хоббитам казалось, что они торопятся изо всех сил. На самом деле они едва плелись. «Чем ближе к реке, тем опасней», — молвил Глорфиндейл. «Чует мое сердце, они настигают сзади, а впереди — засада». К счастью для хоббитов, дорога шла под уклон. В некоторых местах обочина заросла травой, и хоббиты шли по ней, давая отдых несчастным ногам. Далеко за полдень дорога надумала нырнуть в густую тень высоких сосен, потом врезалась в глубокий овраг с крутыми влажными склонами из красного камня. Как только путники вступили в него, по всему оврагу пошло гулять эхо, и не разобрать стало звук, чьих копыт рождает его. Впрочем, вскоре дорога резко выскочила на открытое место, и примерно в миле впереди они увидели Бруининский брод. За рекой круто поднимался коричневый берег с серой лентой тропы, а дальше, сколько хватало глаз, громоздились горы. Отрог налезал на отрог, пик возносился над пиком и так без конца. Позади, в краснобоком овраге, все еще жило эхо. Порыв ветра промчался по вершинам сосен. Глорфиндейл обернулся, вслушался и крикнул не то коню, не то Фродо: «Беги, враг настигает!» Белый конь рванулся вперед. Хоббиты заторопились вниз по склону. Эльф и Арагорн, часто оборачиваясь, торопливо шли сзади. На полпути к броду на них обрушился из-за спины слитный топот копыт. Из устья оврага вылетел черный всадник и осадил коня, покачиваясь в седле. Вслед за ним появился другой, а потом еще один и еще двое. «Вперед! Скачи вперед!» — приказал эльф Фродо. Хоббит подчинился не сразу. Что-то в нем сопротивлялось, не желая спасаться бегством. Пустив коня шагом, Фродо обернулся. Всадники на могучих конях высились неподвижными четкими изваяниями, а все прочее — лес, земля вокруг — словно отступило и расплывалось в тумане. Внезапно Фродо услышал безмолвный приказ, пришедший оттуда. Ему повелевали остановиться и не трогаться с места. Страх и ненависть всколыхнулись в душе хоббита одновременно. Рука опустила повод и нащупала рукоять меча. Обнаженный клинок зарделся, роняя искры. «Вперед же, немедли!» — кричал ему Глорфиндейл. А потом, видно, сообразив что-то, приказал коню по-эльфийски. «Норолим! Норолим, Асфалот!» Белый конь сорвался с места и понесся, как вихрь. Помедлив мгновение, черные кони прянули с холма вслед. Черные всадники испустили жуткий вой. Фродо уже слышал его в лесах Восточной Чети, и снова, как тогда, им ответили. Спереди и слева из-за скал вылетели еще 4 черных всадника. На равнине они разделились. Двое бросились на перерез Фроду, а двое стремительным галопом неслись к броду, чтобы перехватить хоббита у воды. Фроду с ужасом понял, что все эти черные нити сходятся в одной точке. Ему не уйти. Бросив короткий взгляд через плечо, он уже не увидел друзей, зато с удивлением отметил, что черные кони за спиной не приблизились, а, пожалуй, немного отдалились. Даже они уступали в скорости Асфалоту. Он снова стал смотреть вперед, и мелькнувшая была надежда начала таять. Казалось, не оставалось ни малейшей возможности достичь брода раньше черных. Теперь он ясно видел их. Без плащей, в серых саванах и латах, с обнаженными мечами в высохших руках, на головах те же шлемы, в которых они явились ему на Завитере. Поблескивали страшные глаза, жесткие, пронзительные голоса звали его, звали. Страх захлестнул Фродо с головой. Он забыл о мече. Он не мог кричать. Закрыв глаза, он склонился к шее коня и судорожно вцепился в мягкую гриву. Ветер пронзительно пел у него в ушах. Колокольцы звенели жалобно и слитно. Хоббита страшно, как копьем, ударило могильной стынью, когда последним отчаянным рывком эльфийский конь пролетел в дюйме от вытянутой морды переднего черного коня, словно вспышка белого пламени. Фродо привел в чувство плеск воды, подбиравшийся к стременам. Внезапное волнение охватило его, а на сердце легла непомерная тяжесть, когда белый конь, разбрызгивая воду, выбрался на противоположный берег и начал взбираться по каменистой тропе. Брод остался позади. Но и преследователи отстали ненамного. Асфалот поднялся на крутой берег, встал и, повернувшись к реке, пронзительно заржал. У самой воды на том берегу стояли 9 всадников. Их поднятые лица были обращены к Фроду, и хоббит задрожал от мысли, что пересечь реку им не труднее, чем белому коню. Он разом понял всю безнадежность бегства неизвестной дорогой к границам Дольна, если черные сейчас переправятся. И снова могучий безмолвный приказ «остановиться» настиг его. В сердце шевельнулся гнев, но тут же угас. Сил для сопротивления больше не было. Первый всадник дернул повод и послал своего коня вперед. Конь заупрямился и встал на дыбы. Преодолевая неимоверную тяжесть, Фродо выпрямился в седле и поднял меч. «Прочь!» — собрав последние силы, крикнул он. «Уходите прочь в свой Мордор! Оставьте меня!» Ему самому собственный голос показался слабым и жалобным. В нем не было силы. Всадники приостановились. Теперь они смеялись над ним. «Вернись к нам! Вернись!» — звали злобные властные голоса. «Мы уйдем в Мордор и возьмем тебя с собой!» «Уходите прочь!» — едва пролепетал Фродо. «Кольцо! Отдай кольцо!» — требовали ужасные голоса. Вот вожак черных заставил коня вступить в воду. За ним последовали еще двое. «Именем Элберет и прекрасный лучень клянусь», — коснеющим языком молвил Фродо, слабо взмахивая мечом. «Вы не получите ни кольца, ни меня». Король-призрак, бывший уже на середине брода, привстал на стременах и повелительно поднял руку. Фродо сковала немота. Язык прилип к гортани, сердце билось с перебоями. Меч неожиданно обломился и выпал из дрожащей руки. Эльфийский конь коротко заржал и встал на дыбы. Ближайший черный всадник преодолел уже 2/3 реки, когда до слуха Фродо долетел яростный рев и тяжкий рокот. Фродо смутно видел, как река выше по течению неожиданно вспухла. Во взметнувшихся пенных гребнях ему почудились белые развивающиеся гривы, султаны плюмажей и копья брызг конницы огромных волн, катящих громадные камни. Казалось, воды реки преобразились и исчезли, уступив место белому воинству, рвущемуся из верховьев. Троих черных всадников, бывших на середине брода, смело ревущим валом воды. Они исчезли, растворились в белой пене. Те, что оставались на берегу, в ужасе отпрянули назад. Меркнувшим сознанием Фродо уловил неясные крики. На том берегу, за спинами черных всадников, ему почудилась сияющая фигура огромного роста. Рядом с ней быстро двигались несколько других, плохо различимых и маленьких по сравнению с гигантом. Они размахивали неяркими красными огнями, быстро тускневшими в неудержимо накатывающийся на ясный мир пелене серого тумана. Черных коней словно обуяло безумие. Не слушая поводьев, они тащили всадников в пенные волны и тут же исчезали, подхваченные ревущим потоком. В грохоте взъярившейся воды едва слышно звучали пронзительные вопли. Сознание ускользало. Фродо покачнулся, выпрямился, почувствовал, что падает. Грохот и смятение захлестнули его. Казалось, поднявшиеся волны поглотили хоббита вместе с врагами, и больше он не слышал и не видел ничего.